Глава 41. Агент Бугемот выдает себя за Толика Прутикова. Голова у полковника Егорова прямо раскалывалась от тупой, непроходящей боли. Таблетки, порошки, пилюли и капли уже не помогали, не приносили никакого хотя бы кратковременного облегчения. Он, конечно, понимал, что надо немедленно ложиться в больницу. Но еще яснее он понимал, что ложиться в больницу у него нет даже сотой доли возможности. Дело в том, и вы это и без меня прекрасно знаете, что головы у людей имеют самое различное назначение. Одному голова нужна в основном потому, что в ней расположен рот, посредством которого можно не только говорить, но главное есть. Другой ценит голову за то, что именно на ней, вернее, только на ней, и носит красивые головные уборы. Третий обожает голову, потому что на ней можно соорудить модную прическу. Четвертый без головы жить не могут, потому что на ней с обеих сторон растут уши, чтобы подслушивать. А полковнику Егорову голова, как большинству людей, требовалась для того, чтобы думать. А думать ему приходилось много. Здесь мне придется сделать маленькую оговорочку. Я вовсе не собираюсь критиковать тех, кто ценит голову за что угодно, только не за то, что в ней находится мозг. Спорить с неумными людьми у меня времени нет. И оговорочку эту я делаю лишь для того, чтобы прямо заявить. Стараться думать надо всем и как можно больше. Это абсолютно всем полезно. Но кое-кто предпочитает таким полезным делом не заниматься, а зря. Прежде чем что-нибудь сделать или сказать, надо обязательно подумать. Результаты очень хорошие. Так вот, стрекоза находилась тут же в больнице. Здесь все было готово к ее побегу. Даже шарниры у форточки смазаны, чтобы скрипом не вспугнуть беглянку. И если бы полковник Егоров не обладал привычкой все всегда лишний раз обдумать, то еще неизвестно, что бы получилось из задуманного. Поначалу план побега стрекозы казался заманчивым, а теперь настораживал. Предположим, стрекоза разыщет Толика Прутикова, а дальше? Что она будет делать дальше? А если у нее задание обезвредить его? Возник вопрос, что делать, если шпион тебя запутал? Ответ получился такой, надо запутать шпиона. Далее он рассуждал следующим образом. А нельзя ли стрекозе вместо Толика Прутикова показать просто человека невысокого роста, например, агента из диверсионной группы фрукт-овощи Бугемота? Он коротышка, пусть и толстый. Зачем рисковать жизнью мальчика? Лучше будет, если шпионы станут сами бороться со шпионами. Бугемот явился, как всегда, мрачный, как всегда не поздоровался и, как всегда, начал жаловаться. «Я дохну от скуки, господин полковник. На допросы вызывают редко, допросы короткие. Я давно переловил в камере всех мух. Прикажите напустить ко мне всяких насекомых. Я бы с интересом их ловил и не скучал. Есть работа, господин Бугемот. Если я согласен мух ловить, так зачем мне от работы отказываться? Я, конечно, имею в виду работу по специальности, а не дрова колоть или землю копать. Вы помните Толика Прутикова? Еще бы! Мы задержали одного из ваших шпиончиков, стрекозу. Она уже в чине младшего сержанта. Господин полковник, Бугемот очень обиделся. Почему многие люди принимают меня за дурака? Неужели вы могли поверить, что я поддамся на такой глупый обман? Стрекозу невозможно поймать. Ее на площадке молодняка боялись не только дежурные солдаты, но и сторожевые псы. И тем не менее, мы ее задержали. В этом вы убедитесь сами, если знаете ее в лицо. Стрекоза припорхала к нам, чтобы обезвредить их 3-0 и разыскать Толика Прутикова. Зачем он ей понадобился, мы точно не знаем. Мы организуем вам встречу, вы назовете себя Толиком Прутиковым, а мы посмотрим, что из этого получится. А что я буду за это иметь? А в чем вы нуждаетесь? чтобы хоть на допросы почаще вызывали и подольше спрашивали, а то скука смертная. Договорились. Значит, действовать будем так. У входа в комнату, где лежала притворившаяся больной стрекоза, остался полковник Егоров с двумя товарищами, один из которых держал наготове мешок. Бугемот с бутылкой фруктовой воды зашел в полутемную комнату и мрачно сказал: «Пей, что ли?» Стрекоза схватила бутылку и не оторвалась от горлышка, пока не выпила все. «Слушай», — прошептал, как его научили Бугемот, — «меня зовут Толик Прутиков». А у полковника Егорова в этот самый момент в голове как будто что-то разорвалось, и на мгновение он оглох, но уже в следующее мгновение рванул дверь на себя. Стрекоза душила Бугемота. От неожиданности он вытаращил глаза, раскрыл рот, задыхаясь, и не сопротивлялся. Полковник Егоров оторвал стрекозу от Бугемота, отшвырнул ее в сторону, Бугемот рухнул на пол. И тут полковник Егоров совершил ошибку, едва не стоившую ему жизни. «У меня опять оговорочка по ходу действия, как говорится. Почему-то так повелось, что кое-кто считает, чем выше у человека чин, тем, дескать, меньше ошибок он делает. Рассуждая подобным образом, можно дорассуждаться до того, что, мол, генералы, например, просто не умеют ошибаться. А вот солдаты, наоборот, только тем и занимаются, что на каждом шагу ошибаются. Не знаю, как насчет всех генералов, не берусь судить о всех полковниках, но утверждаю со всей ответственностью, что в конкретном данном случае полковник Егоров совершил ошибку. Вместо того, чтобы броситься за стрекозой или хотя бы занять оборонительную позицию, он нагнулся к упавшему на пол бугемоту. И тут же стрекоза ударила полковника Егорова табуреткой по голове. И только тогда подоспели его помощники, засунули кусавшуюся и царапавшуюся стрекозу в мешок и крепко-накрепко завязали. Полковник Егоров стоял и виновато, и удивленно улыбался, ощупывая голову, из которой без следа выскочила боль. Говорят, что клин клином вышибают. Неизвестно, насколько это верно по отношению к медицине, но факт остается фактом. От удара голова разболелась, от удара и вылечилась. Раздумывать над этим было некогда. Бугемота усадили. Дали понюхать нашатырного спирта, агент чихнул 14 раз и мрачно сказал: «Не завидую я Толику Прутикову, хорошо, что шея у меня толстая, а то бы...» «Теперь почти все ясно», — удовлетворенно сказал полковник Егоров, с удовольствием поглаживая голову, словно разыскивая, где могла спрятаться недавняя боль. «А с госпожой Стрекозой пока бесполезно разговаривать». «Попробуем», — сказал Бугемот и, наклонившись к мешку, поинтересовался. «Авек Доминг Ригалетта, с кем тебя забросили?» «Саркофига», — ругательство донеслось из мешка. «Мурир, провокат, умри, предатель!» «Она вне себя от злости», — объяснил полковник Егоров. «Отправьте ее на место, господин полковник». «А, господин полковник», — проворчал Бугемот, — «если еще потребуется кого-то бить, душить или ломать, я к вашим услугам. Бейте, душите, ломайте меня. Мне это интересно. Учтем». Радость, подобно беде, не приходит одна. Сегодня разрешили свидание с Фонди Монди Дунди Пэком. В больницу к нему и отправился полковник Егоров. Врачи очень удивились, когда узнали, каким оригинальным способом он вылечился. Но главный врач подумал и глубокомысленно заключил: «Все в жизни бывает. Она исключительно разнообразна». Фонди Монди Дунди Пэк, выслушав новости, сказал: «Конечно, шито-крыто мстителен до предела. И все же у стрекозы есть еще какое-то задание. Срочно засылайте агента к фон Гатке. Его встреча с Шито-Крыто наверняка закончилась тем, что один из них надул другого. Скорее всего, досталось фон Гатке. Тогда можно его использовать. Как относиться к офицеру Лохиту? Можно попытаться сотрудничать с ним. Он проныра, каких свет не видел, и знает все, обожает деньги. Обязательно предаст. Важно уловить момент, когда он соберется сделать это. «Скорее выздоравливайте», — пожелал полковник Егоров. «Время не терпит. Как только подлечитесь, сделаем вам пластическую операцию лица». «Обещайте мне», — попросил Фонди Монди Дунди Пэк, — «перед моим отбытием в гроб и молнию рыбалку на так называемых утренней и вечерней зорьках. Я каждую ночь вижу во сне поплавки. Обещаю вам рыбалку перед отправкой на задание и много рыбалок после благополучного возвращения», — сказал полковник Егоров, а, садясь в машину, подумал: «Да, все в жизни бывает. Она действительно исключительно разнообразна». Конец 8-й части.